Глава 19. «Не могла бы ты вытереть ноги перед тем, как входить?» Когда я вернулась в квартиру, Синдзигахара Хитаги ждала меня с мокрым полотенцем, не? Я стерла свое присутствие и вскрыла замок без единого звука. Но, похоже, она проснулась еще до этого. «Я легко просыпаюсь, весьма чутко сплю. Я же говорила тебе». «Мне нет». «Но ты же Ханекава-сан?» «Возьми». Она протянула мне полотенце, как будто это было самым обычным делом. Я не стала спорить. Я вытерла стопы, как она и велела. После этого стало понятно, зачем она попросила это сделать. Полотенце стало абсолютно черным. Видимо, я слишком испачкалась, не? «Что ж, это наша первая встреча. Черная Ханекава-сан». «Не, видимо». «Понятно». В этот раз Синдзигахара Хитаги протянула мне пустую руку. «Что ты хочешь, не?» «Но это же наша первая встреча. Я подумала, нам стоит пожать друг другу руки». Я поверить не могла в то, что слышала. Так что предупредила ее. «Я мартовская кошка. И моей особенностью является поглощение энергии, которая работает всегда. Мне достаточно прикосновения, чтобы забрать энергию. Так что обойдемся без рукопожатий, не?» «Поглощение энергии. Я уже слышала о нем», – спокойно сказала Синдзигахара Хитаги. «Но ты же не поглотишь все, если мы коснемся друг друга лишь на миг. Так что руки пожать можно». Я попыталась что-то сказать, но сдалась. Не похоже, что я смогу переубедить ее. Так что я просто взяла ее руку лишь на миг, не? Ах. В этот миг Синдзигахара Хитаги застонала. И только. Сейчас от одолевающей ее усталости она должна была упасть на колени, но по ней даже нельзя было сказать, что ей больно, не? Конечно, мое поглощение энергии не может мгновенно лишить ее сознания. Но в любом случае нормальный человек не может его выдержать, не? Но я пожала ей руку, не? Пожалуй, можно сказать, что не так я это себе представляла. Наверное, госпожа так и думает. Чувство вроде «как и следовало ожидать, не?» Как я и ожидала. Эта женщина такая, как я и ожидала. Не. Ни я, ни тем более госпожа, не хотели, чтобы она страдала, не. Но сердце дергается, когда я вообще не вижу реакции. Она продолжила. «Рада познакомиться. И, пожалуйста, позаботься», — сказала она с улыбкой. «Позаботься о Ханекаве-сан».